Yes. Санкт-Петербургская творческая ассоциация Rocket Crew приветствует всех слушателей подкаста от сайта pullup.it. Йоу! Здесь Пласта, Камин и Смока. И в ближайшие полчаса мы представим свои взгляды на современную электронику, будь то дабстеп, фьючер гэрэдж, даб и любые другие проявления. It's a new sound. Именно так называется этот трек. Yeah, это трек FBI Crew. It's a new sound. Smoka Production. Ситуацию. В написании этого трека участвовал Джаконда. Он делал барабаны в этом треке. Smoka on Vibes. Yes. Это Элвис. Этот трек от моего хорошего друга из Европы. Он называется Straight Jacket. Очень героический трек. Запись от Rocket Crew для подкаста pullup.it. Respect. We'll be right back. Хочу напомнить наши адреса в интернете. Сначала озвучу свои. Итак, kamukh.pdj.ru и myspace.com/kamukh. myspace.com/blastaraba. myspace.com/smoka_spd в одно слово. Сейчас играет трек Smoka God Roll. Прямо сейчас префикс трека Smoky, также приуроченный к чудесному событию выхода винила. Уже в этом или одном из ближайших месяцев винил должен выйти во Франции на лейбле Lutetia Records. Это Smoka God Roll. Особого внимания. Это трек про козлиные рога. We'll be right back. это пипец. Это Гидра Спейс Трип VIP. Именно так. Гриндайзерс Гидра Спейс Трип VIP называется этот трек. Он является ремиксом на композицию, вышедшую на виниле на лейбле Dub Bullet в Германии. Ровно год назад. Thank you. Labium Vibe. Это композиция от уже упомянутого ранее Джирафа. Live flute solo from St. Petersburg. Formation, musician, yes. James Blake, Give Him On The Road. Наиинтереснейший музыкант, творчество которого очень сильно зацепило меня. Oh, Ровно. О май гаш. Специальный подкаст от Rocket Crew для pullup.it из Санкт-Петербурга. Respect. Надеюсь, мы не дали вам скучать.